Дофамин. Нейромедиатор и гормон в большом количестве локализуется в ряде отделов головного мозга. Является предшественником норадреналина и, соответственно, адреналина в его биосинтезе. У дофамина существуют наркотические аналоги, например, амфетамин, метамфетамин, эфедрин. Участвует в управлении внутренними органами, вызывает множество реакций, например, расслабление нижнего пищеводного сфинктера, замедление эвакуации пищевого комка из желудка, расширение почечных и брыжеечных артериол, прямое усиление почечной экскреции натрия и другие. Механизмы всех этих эффектов дофамина изучены мало. Возможно, дофамин выполняет лишь функцию медиатора, но не гормона.